а неудачник. Он тоже может быть программой. Такой же хитрый, как вирус маньяка. Пролезший сквозь фильтр под видом человека, пустивший корни в сервер 33 уровня. Способный поддерживать беседу и уничтожать чудовищ. «Блин!» – завопил я. «Это же так просто! Сотня фраз, произносимых когда удачно, когда не впопад. Программа, обучающаяся на твоих собственных словах, возвращающая тебе твои собственные мысли, послушно идущая вслед за наивными спасателями. Конечно, ей не нужны никакие каналы связи». «Что я говорил неудачник? Как он мне отвечал?» Я напряг память. «Не знаю. Может быть и программа». Тогда Алькабар и человек без лица ткнули пальцем в небо. «Как хорошо, если я угадал. Как просто разрешается загадка». «Тишина, стрелок!» Меня пробила дрожь. Я вспомнил ту пустоту, что накатило после его слов. «Программа?» Неудачник, бережно несущий нарисованного мальчишку. «Программа?» «Ничего я не понимаю, Вика», — сказал я. «Совсем ничего. И ты мне помочь не можешь». «Я могу помочь», — не впопад ответила Вика. «Нет». «А кто может?» Я помолчал, прежде чем ответить. «Настоящая Вика. Глубина». «Включение дип-программы?» Вместо ответа я нацепил шлем и положил руки на клавиатуру. «Дип. Вот». Темноту экранов расчертили падающие звезды, радужная спираль закрутилась перед глазами, стирая реальность, уводя меня к небоскребам Диптауна. Первый миг самый трудный. Комната та же самая, но я знаю, это морок, мираж. «Все в порядке, Леня?» Кручу головой. «Комната в порядке, я не тот». «Личность номер 7, стрелок». «Выполняю». В этот раз моя внешность меняется томительно долго. Что поделаешь, неизбежная плата за оружие. «Все в порядке, Леня?» Стою, смотрю на себя в зеркало. «Да, спасибо, Вика». Подхожу к холодильнику, ищу в нем лимонад. Спрайта уже нет, осталось только кока-кола. Пойдет. «Удачи, Леня!» «Спасибо». Я жадно пью самый популярный в мире напиток, задуманный, вот смех-то, как средство от поноса. Урман считал, что у меня есть еще 5 часов. Теперь осталось 4. Почти чувствую, как где-то вдалеке, на других континентах, скрипят мозги чиновников всех мастей, начиная осмысливать феномен неудачника. Скоро 33 уровень лабиринта прикроют. Скоро за неудачником устроят охоту. Неважно, кто он, человек или программа. Я его вытащу. «Вызови мне такси», — говорю я и выхожу из квартиры. Спускаясь в чистеньком светлом лифте, открываю дверь подъезда. Меня поджидает старый Форд. Водитель — прилизанный юноша в белой рубашке. Копия того, что я убил 2 дня назад, проникая в Алькабар. Мне даже стыдно становится при виде его доброжелательной улыбки. «Публичный дом, всякие забавы», — рявкаю я.